Я помотал головой, пытаясь прийти в себя. Откуда такие знания? Ощущая, как голова начинает кружиться, я поспешил положить лист обратно, лишь напоследок зацепив взглядом крупную надпись. Фрегат Нормандия ММ-1, магическая модификация. Держи, передо мной поставили тарелку с лазаньей, опять знание всплывает неизвестно откуда. Но пахнет одуряюще вкусно, а потому на время отбрасываю этот вопрос. Йенгпов, итак, товарищи бандиты тунеядцы, начал я свою проникновенную речь. Народ впечатлился, точнее, выпучил на меня глаза. Я фыркнул. Ладно, расслабьтесь. Но прежде чем начать говорить по существу, я хочу задать вам, мистер Блэк, пару вопросов. Спрашивай. Мужчина сидел, сжавшись и грея большую кружку с чаем руки. Голос его звучал глухо. Вопрос первый и самый важный. Кто проводил ритуал Фиделиуса на доме Поттеров? Мужчина, тяжело вздохнув, разомкнул уста. Временный сдвиг. Почти 12 часов назад. Перемещение с толпой бессознательных людей и одним оборотнем — то еще занятие. Веселое. По крайней мере, если делать это бездумно. А так бессознательный багаж прихватила Нимфодора. Я же занялся багажом буйным. Браслет в какой за сегодня раз принял облик цепочки и туго стянул конечности оборотня, заодно создав и подобие намордника из тонкой, но прочной полоски. Все-таки магическое серебро — это совсем не то, что простое. Теперь можно и отправляться. Доспех же доберется сам. Нас закружила воронка переноса. Ничего, ничего, потерпи, зверюшка, мурлычу оборотню. Скоро у тебя будет возможность порезвиться. Напоследок. Хе-хе-хе. Тебе надо порепетировать безумный смех темного властелина, а то пока выходит только смех безумного ученого. Ничего, и так сойдет, фыркаю, обернувшись к вошедшей в помещение девушке. Гостей устроила, зелье сна без сновидений. Продрыхнут минимум 12 часов. А наш друг, оборотка и магические кандалы, размещен со всеми удобствами в камере. Милашка, на Амбридж похож, скривилась нимфа. Хех, энда, качаю головой. Ладно, приступим. Мыки-то, иди сюда. Позвал я лиса. Минута, и фамильяр, до этого находящийся в выручай комнате, прибегает, проскочив через исчезательный шкаф. Мастер, нимфа подалась вперед. Рон, ты уверен в этом? Вполне, нимфа. Поворачиваюсь к девушке и делаю пару шагов, оказавшись совсем близко. Не волнуйся, все будет хорошо. Но, на все ради рода, помнишь, а для этого нужна сила. И я ее возьму. Мне ведь теперь есть кого защищать в этом мире. Я погладил девушку по голове, невольно отметив, что сейчас она больше похожа на мою одногодку, чем на себя обычную. Давай, иди, сейчас тебе будет опасно находиться здесь. Мы, как только разберемся со всем этим, мы поговорим. Очень долго и вдумчиво, мурлычу ей, после чего отворачиваюсь. Романтический настрой — это не то, что сейчас надо. Совсем не то. Девушка молча выходит из комнаты, точнее, круглого зала с покрытым рунами полом, центрального зала командного центра, расположенного в самом центре строения и вскоре должного стать его сердцем. Минуту ничего не происходит, а потом я ощущаю, как помещение начинает наполняться энергией. Нимфа установила на специальные рунные круги, заполненные до краев, кристаллы с энергией из сердца лиса. Когда от того количества магии, что находилось в помещении, вот-вот должны были начать дрожать стены, я призвал к себе цепочку, тем самым освобождая оборотня. «Ну что, песик, поиграем?» Последнее слово я прорычал, перетекая в промежуточную форму. На мгновение мы замерли абсолютно неподвижно, после чего исчезли из восприятия простых людей. Сейчас все решала скорость, и это было моим преимуществом. Волки выносливы, лисы быстрее, волки сильны, лисы верткие. Только вот волка ведут исключительно инстинкты. Меня же, дикая смесь из инстинктов, разума и боевого транса. Будь Люпин хоть чуточку увереннее в себе. Попробуй он, если не договориться, а хотя бы смириться со своим проклятием, мне не выжить в этом бою. Но он годами давил в себе саму суть волка, задавив тем самым и остатки гордости человека, превратившись в разумное растение. Или барана, которого ведут на убой, поманив вкусной морковкой. Медленно. Я пригибаюсь, пропуская широкий замах над головой. Медленно. Прогибаюсь назад и, оперевшись на переднюю лапу, наношу задний удар в живот. Медленно. Делаю рывок вперед, оказываясь под сгорбившимся оборотнем и нанося мощный удар локтем в челюсть снизу. Медленно. Пользуюсь собственным хвостом, как Ториадор своим капоте, уведя волка по ложному следу, и наношу удар с разворота. Очень медленно. Прыгаю вверх, достигая потолка и, оттолкнувшись от него, выстреливаю собой в волка. Сбив его с ног и крепко придавив к полу, мы оказываемся как раз в центре зала. Пора. Браслеты, надетые на мне, вновь оживают и перетекают на передние лапы волка, распинают, как на кресте, а я смыкаю челюсти на горле противника. Встаю, ощущая, как меня шатает. Все-таки он меня задел, о чем говорит ощущение влаги на левом боку и бедре. Все же есть у алой шерсти недостаток, крови не видно. По праву вызова, говорить удается с трудом, но надо. Вспыхивает внешний ритуальный круг. По праву убийцы. Вспыхивает средний ритуальный круг. По праву победителя. Вспыхивает малый ритуальный круг. Я, Рональд Александр Ридлис, требую. Отдай мне своего зверя. Мои слова резонируют с наполняющей зал магией, впечатываясь законом в саму суть мира. Все три ритуальных круга вспыхивают ярко-алым цветом, после чего резко меняют свечение на желтый, а в следующее мгновение из распростертого у моих ног тела оборотня вырывается дух зверя, и вместе со всей той бушующей энергией, что здесь находится, устремляется в меня. Кажется, я кричу, кажется, я плачу, кажется, я смеюсь. Тело звенит от переполняющей его энергии, каждая клеточка воет от перенасыщения. Сейчас, в эти самые мгновения, я равен по силе величайшим магам, древнейшим из сидов. Но мое тело и разум не готовы к такой силе. Не сейчас, и не в ближайшие пару сотен лет. А значит, надо сбросить излишек. Сбросить во что-то полезное. Раду. Под моим взглядом распростертое на полу тело человека без каких-либо ран перемещается за пределы зала. Он жив. В таком шторме силы умереть даже от такой раны невозможно. Я становлюсь в центр зала. Воля и желание. Сейчас лишь они важны. Кожа на моих ладонях лопается, позволяя крови свободно вытекать наружу, формируя в воздухе все растущий алый шар. Звериная интуиция, возведенная сейчас в абсолют, подсказывает, когда именно надо прерваться, чтобы задуманное получилось и при этом самому не помереть от кровопотери по завершении всего задуманного. По сфере проносится рябь и в сложенной лодочкой ладони ложится затвердевший шар. Склонившись над ним, медленно дую на него, будто помогаю разжечься пламени. И так оно и есть. Вскоре внутри шара вспыхивает маленькая искорка, что постепенно начинает сиять все сильней, пока, наконец, не вспыхивает с яркостью сверхновой. Шар медленно взлетает в воздух, повисая в центре зала. Нет, не так, в центре ритуального зала только что рожденного Мэнора. А сам шар с моей навеки окаменевшей кровью теперь есть не что иное, как краеугольный камень рода. Теперь, пока его не уничтожат, магия моего рода будет жить даже без прямых кровных наследников. То, что сейчас произошло здесь, является ничем иным, как настоящей, высшей магией. Здесь нет правил и условий, лишь сила, воля и разум. Она не зависит от возраста, не зависит от опыта. Нет, она требует лишь быть готовым. Готовым к тому, что она может потребовать пойти до конца, абсолютного конца. Ну как, нимфа, ожидающая под дверями, подается вперед и подставляет свое плечо. Кажется, я слегка перестарался, бурчу, нервно дергая тремя белоснежными хвостами. Все-таки выложился я до дна. Глава 43. Дамблдор, тихо отвечает Сириус Блэк. Вы ведь понимаете, что именно это значит. Я, мужчина, обхватил свою голову и мерно раскачивался на стуле. В Азкабане у меня было достаточно времени, чтобы обдумать все произошедшие. Слишком хорошо обдумать. Значит, вы также должны понимать, что живым вы ему не нужны. Да-да, Блэк судорожно кивает. Я могу скрыться. Но Гарри, я не понимаю. Поттер непонимающе смотрит на нас. Тяжело вздыхаю. Видишь ли, в чем дело, Поттер? Дамблдор подставил твою семью. Нет, этого не может быть. Парень вскакивает на ноги, чтобы растянуться на полу. Настроения сюсюкаться у меня нет, потому его лодыжки сейчас обвивала серебряная цепь. Послушай сюда, истеричка, я, присев возле него, смотрю ему в глаза. Директор подставил твою семью, потому что это был шанс избавиться от темного лорда. Перед ним был выбор, либо пожертвовать тремя магами, либо потерять еще неизвестно сколько десятков, если не сотен, людей, как магов, так и маглов. Хотя есть подозрение, что причина, по которой лорд пришел именно к вам, была Дамблдором подстроена. Ты что-то знаешь, парень? Блэк, встрепенувшись, вопросительно смотрел на меня. Я знаю место, где было произнесено пророчество и знаю то, как именно оно дошло до лорда. И все слишком наиграно. Откуда? А вот это вам знать рано, качаю головой. Нет, ты ответишь. Руки Блэка тянутся ко мне, да так и замирают на полпути. Не советую, дядя Сири. Нимфа, скинув невидимость, упирает палочку мужчине меж лопаток. Дедора. Сириус шокированно уставился на племянницу. Ну, учитывая ее схожесть с Белой, то его понять можно. Она самая, дядюшка. А сейчас сядьте и слушайте. Причем очень внимательно. И кстати, я предпочитаю, когда меня зовут нимфой. Так, теперь все сели и успокоились. Успокоились, я сказал. Вскочивший Поттер получил под дых и парочку пощечин для симметрии. Дернувшийся было защитить своего крестника, ага, почти 12 лет спустя, Сириус получил петрификус от нимфы. Значит так, или вы ведете себя спокойно, или я сначала прикручу вас к креслам, а потом займусь профильным воспитанием, и главное улыбочку как можно добрей. Дав 5 минут успокоиться братьям по отсутствию мозга, я продолжил. Значит так, взглянул в глаза горячих британских магов. То, что подстава была, это теперь стопроцентно доказано. У меня и до этого времени были сильные подозрения по поводу того, что именно Дамблдор проводил ритуал Фиделиуса. Причем часть их известна и тебе, Поттер. Я не понимаю, кто тебя доставил Дурслим, Поттер, в тот Хэллоуин. Хагрид, именно. А как он смог попасть в место, сокрытое Фиделиусом? Ведь Петтигрю жив до сих пор. А значит и заклятие, если и спало, то только спустя несколько лет, банально выдохнувшись. Хотя скорее всего, его все-таки вскрыли Авроры через некоторое время после памятной ночи. Надо же было все-таки похоронить твоих родителей, а заодно попинать останки темного лорда. Как всегда красноречиво, устало массирую глаза. Объясняю просто, Хагрид должен был услышать адрес дома Поттеров либо лично от хранителя, то бишь, Петтигрю, либо получить записку с адресом от него же, либо от посредника, редкий случай, когда надо проинформировать большое количество разумных. Только вот в этом случае посредник должен держать ту же записку в руках, чтобы можно было прочитать ее содержимое. В ином случае ничего на ней вы не увидите. Пока понятно? Поттер понуро кивнул. Пойдем дальше. Гринджер рассказывала мне, насколько ты был счастлив по поводу того, что летние каникулы ты должен провести у Дурслей. Какая тому была причина? Кровная защита матери. Ага, как же, фыркнула неудержавшаяся нимфа. Ей пришлось многое изучить за прошлый год, а потому подобная формулировка вызывала у нее, мягко говоря, недоумение. Я согласно хмыкнул и посмотрел на Блэка. Тот выглядел чем-то сильно озадаченным. А значит, задумался о словах крестника. Кровная защита матери, хе-хе-хе, жмурюсь, смотря на Поттера. Давай для начала подумаем вот о чем. Мы живем в Англии, стране расистов и истинно светлых магов. То есть темная магия в любой форме под строгим запретом. Так откуда твоя мать узнала о магии крови, из школы которой, по словам нашего дражайшего директора, она применила заклятие? Это как минимум смешно. Нет, конечно, можно было бы предположить, что подобную информацию она нашла в библиотеке Мэннера Поттеров. Только вот если бы у нее был допуск в эту самую библиотеку, то и Фиделиуса бы не понадобилось, защита на любом хоть сколько-нибудь старом Мэннере настолько сильна, что Волди с Дамби вместе взятым пришлось бы изрядно попотеть, чтобы взломать внешний периметр. Не говоря о том, что самоубийц, готовых лезть в поместье Поттеров, как прямых потомков сильнейших в истории некромантов, днем с огнем не сыщешь. Некромантов. Давай о твоей родословной мы поговорим в другой раз, а пока вернемся к Лили, матери твоей. Итак, дорогая Лили была маглорожденной, а это накладывает свой отпечаток. Что? Я удивленно посмотрел на еще сильнее напрягшегося Поттера. Не в том смысле, что иногда, по незнанию, вякает Малфой. Я имею в виду банальное незнание магических законов, а также отсутствие доступа к родовой магии и его же секретам. А это, поверь мне, очень многого стоит. В общем, ситуация с твоими родителями выглядит очень скверно, уже начиная с того, что доступа в Мэннер у них не было, а значит, не было и надежной защиты. Почему? Выяснишь в свое время у гоблинов. А пока идем далее. Как мы сейчас доказали, магией крови твоя мать не могла воспользоваться из-за банального отсутствия информации по этой школе. Значит, она сделала что-то другое. Она пожертвовала собой, тихо прошептал Поттер. Это, конечно, круто, эпично и вообще заслуживает уважения, хмыкаю. Только вот не она одна кидалась на защиту своего ребенка, закрывая его своим телом от злодея. Это происходило, да и до сих пор порою происходит во всех точках мира. Причем как ведьмы, так и маглы практикуют этот способ уйти из этого мира. Только вот у них почему-то не выходит чуть ли не испарить этого самого злодея. Тогда получается что? Эх, ответ лежит практически на виду, но он довольно-таки неприятен. Мистер Блэк, быть может вы, как наследник, пускай и шибко блудный, рода темных магов и некромантов, ответите на повисший в воздухе вопрос, что именно сделала Лили Поттер, что темный лорд развоплотился. Я понял, к чему ты клонишь, парень, пробурчал Сириус, при этом избегая смотреть в сторону Поттера. И признаюсь честно, мне хочется разбить твою рожу за этот вопрос. В ответ я еще шире улыбнулся, демонстрируя при этом полный набор шикарнейших острых кусалок. Все-таки отныне привычная мне улыбка, без размыкания губ, будет являться самой безобидной. Потому что улыбочка с таким набором может вызвать проблемы с сердцем даже у того, кто вообще не замечал за собой таких проблем. Тяжело вздохнув под нашими взглядами, мужчина все-таки закончил. Она, скорее всего, поступила как настоящая ведьма, и замолчал, уткнувшись лицом в собственные ладони. Его плечи мелко затряслись. Похоже, устраивать столь интенсивный и эмоциональный разговор сразу после спасения от лап дементоров было несколько поспешно. Я не понимаю. Поттер, что тебе первое приходит в голову при слове «ведьма»? Опираясь на магловские знания, зелье, большой котел, проклятие, черный кот, метла. Вот, ты только что назвал нужное. Метла, бум, ой, я с тобой когда-нибудь посидею. Простонала Суигента, что до этого вновь скрывалась под невидимостью. Я хмыкнул и выразительно посмотрел на ее серебряные волосы. Кукла в ответ лишь фыркнула. «Я не понимаю. Скорее просто не хочешь понимать. Твоя мать воспользовалась единственным способом, если не остановить, то хотя бы насолить темному лорду. Еще не понял, она его прокляла. Прокляла как мать. А материнские проклятия, как известно, самые сильные. Вот, кстати, наглядный пример того, что пиар все решает, темное проклятие, призванное изувечить мага, а в идеале отправить его на тот свет, восхваляется всеми окружающими магами, как величайшая добродетель, хотя по факту это было именно проклятие. Мастер, быть может, договорите, нимфа не иначе как получала величайшее удовольствие от происходящего, как иначе объяснить ее гаденькую улыбочку. Я щажу Поттера, если я договорю до конца, то у него, как минимум, случится нервный срыв. Договаривай. Рык с требовательными нотками раздался со стороны героя, от которого с девушкой мы слегка отвлеклись. С интересом взглянув на Поттера, я покачал головой, в очередной раз утверждаясь в своей мысли. Ты сам попросил. Если говорить совсем коротко, то твоя мать воспользовалась своей связью с тобой, которая существует первые 3 года жизни, позволяя набрать энергию для правильного формирования ядра. И она использовала энергию ваших обеих жизней для создания проклятия, а тебя самого как активатор онова. После чего с криком «Убей меня, только не Гарри!» она кинулась под Аваду, тем самым запуская односторонний магический контракт, в одночасье превратившийся в то самое проклятие. По большому счету вы оба должны были там же и погибнуть, но хех, как ни странно, тебя спасла паранойя самого темного лорда, или, точнее, его жажда бессмертия. Нельзя убить бессмертного, а значит и проклятие большей своей частью развеялось, не выйдя на полную мощность, заодно сжигая твое тело и разум. Через тебя прошла лишь 1/6 проклятия, заодно связав вас вместе. Ведь ты все еще остаешься проводником проклятия, пока не уничтожишь темного лорда. Или, как ты думаешь, почему смог поджарить Квирелла в конце первого курса? Откуда ты знаешь о том, какая именно часть прошла через Гарри, и к тому же такие подробности той ночи, вскинулся Сириус. Ну, я хмыкнул, встав и обойдя стол, приближаюсь к Поттеру вплотную. Кольцо в доме Мраксов, дневник Тома Марвела Ридбла, диадема Ривенкла, чаша Пуффендуй, медальон Слизерина, всмотревшись в глаза парня, делаю резкий шаг назад и делаю вежливый поклон. Мой голос наполняется самой магией. Мое почтение, позвольте представиться. Рональд Александр Ридлис, глава и лорд рода Ридлис, с кем имею честь говорить. Поттера чуть ли не подбросило на ноги, так резко он встал. Плечи расправились, в глубине зрачков полыхнули алые искры. Гарольд, Томас, Джеймс, Поттер, Самнус. Я кинул в затрясшегося парня заклинание сна, покачал головой. Энда не ожидал, что все обернется именно этим. Что произошло, мастер? Видишь ли, в чем дело, нимфа? Дамби сам себя обхитрил. Вместо того, чтобы позаботиться о парне и просто натаскать его как нормального фанатика-смертника, он решил сунуть Поттера к Дурслям. Я не понимаю. Парень рос без доступа к родовому источнику. Более того, без доступа к свободной магии, а потому часть сущности Волдеморта, что прицепилась к нему, впала в подобие анабиоза, окуклившись, можно сказать. А столь близкое знакомство, как вчера, с дементорами, привело к тому, что сущность начала пробуждаться. Произойди это в детстве, и максимум, что Поттеру грозило, это дар змееуста да небольшая прибавка в силе. Ну, быть может, какие-нибудь черты характера были бы у них похожи. Все-таки в детском разуме сущность, к тому же сильно поврежденная, быстро растворилась бы, а без прямого притока магии, она до этого времени спала, а вот сейчас пробудилась, и происходит интенсивное слияние сознаний. Откуда ты все это знаешь? Просипел Блэк, осознавший, в какой ситуации оказался его крестник. В Хогвартсе, если знать где и как искать, можно найти много поразительных книг, в том числе и по некромантии, а главное, по созданию крестражи. Я вот ознакомился с этим интересным, пускай и достаточно жутким, чтивом. Ладно, вы пока отдыхайте. Все равно без Поттера дальше говорить смысла нет, а ему сейчас лучше еще немного поспать. С этими словами я подошел к камину и взял с полки над ним небольшой шарик подшипника, многоразовый порт-ключ к командному центру. Активация. Как ощущение, мистер Люпин? Иронично интересуюсь у мужчины, учитывая то, что он сейчас находится, пускай и в комфортабельной, но камере, добавляет особый оттенок издевки. Ридлис, что происходит? А что последнее вы помните? Мы отбились от дементоров, а потом я. Превратились, хмыкаю. Да-да, в глазах мужчины плеснулся настоящий ужас. Я кому-то навредил? Ну, протягиваю задумчиво. Надо признать, что вы хорошенько пропороли мне бок. Было больно. Глаза мужчины широко раскрылись. Я фыркнул. Я не в обиде. Более того, я даже вам благодарен. Все-таки не каждый день удается добиться своего. Но ты же, оборотень, не совсем так, хмыкаю. И резко сменив тему, спрашиваю. Скажите, вы знаете, почему ваша фамилия Люпин? Я, нет, стоп, сейчас не это важно. Ну я бы так не сказал, но, широко улыбаюсь. Вот что, пойдемте со мной. И развернувшись, спокойно иду на выход, не утруждая себя оборачиваться и смотреть, идет ли Люпин за мной. Луна, дикий вопль мужчины, вдруг осознавшего, что на улице, в отличие от освещенной части командного центра, мало того, что темно, так еще и светит луна, разрезала кругу. Она самая, в какой за сегодня раз хмыкаю. Но как, скажем так, это было неприятно. Ты, вы, я, может, скажете еще что-то, кроме местоимений? Не знаю, как это у вас вышло, но я вам очень благодарен. В глазах мужчины плескался чуть ли не фанатичный экстаз. Насколько мне любопытно, неужто и долг жизни признаете? Долг жизни, да это наименьшее, чем я могу вас отблагодарить. Так признаете? Да, да будет так, и так будет. Торжественно возвестил я окрестности. И чтобы не откладывать на потом, я, Рональд Александр Ридлис, требую у тебя, Ремус Люпин, исполнения моих требований в уплату долга жизни. На наших левых запястьях вспыхнуло по золотистому полупрозрачному браслету. Первое. Ты даешь клятву, что на протяжении ближайших 20 лет, без моего разрешения никаким образом не донесешь информацию о том, что ты больше не оборотень, тем более, кто и как тебе в этом помог. В особенности это касается членов Ордена Феникса и их лидера Альбуса Дамблдора. Второе. Любая информация, которую ты узнаешь и которая сможет мне навредить каким-либо образом, будет утаена тобой от других и донесена мне. В-третьих, ты постараешься по максимуму отстраниться от дел Альбуса Дамблдора и от участия в делах Ордена Феникса, если я не разрешу обратного. В-четвертых, ты обязуешься не проявлять ко мне и моему роду агрессию первым. Причем клятва распространяется еще на 5 поколений, начиная с твоих детей. Да будет так, я сказал. Браслеты на наших запястьях вспыхнули в последний раз и исчезли. Что ж, раз с формальностями мы закончили, то давайте вернемся к моему первому вопросу, как ни в чем не бывало продолжаю. Вы знаете, почему у вас фамилия Люпин? Нет, не знаю. Мужчина, еще не отошедший от произошедшего, непонимающе на меня смотрел. Очень плохо для вас было, широко улыбаюсь и пройдя десяток метров, замер у края крытой площадки. Присев, сорвал травинку и сунул между зубов. Кисловатый привкус был очень приятным. Знаете, мне даже вас жалко чуточку. Вы, имея такие возможности, даже не подумали их развивать. Более того, вы даже не задумались о своей родословной. А ведь могли бы догадаться, это ведь несложно. Это обывательская латынь, которой пользуются маги, для произнесения заклятий наглядно показывает искажение изначального языка. Люпин, люпус, лупус, канис лупус, волк обыкновенный, ну или серый. Я отбросил травинку и взглянул в глаза мужчины. Настоящие оборотни не имели фамилий. Причем если столетия назад у простых магов и маглов появились прозвища, впоследствии ставшие фамилиями, то у оборотней их не было. Живи вы лет 700 назад, вас бы называли Ремус Волк, или Ремус из рода волков, но это неправда. Тот же Сивый, я же сказал, настоящие оборотни, истинные. Что, Люпин как на каменную стену налетел, я фыркнул. Сивый не такой безумец, каким хочет казаться, и детей он редко кусает, точнее кусает, когда об этом его просят родители этих самых детей. Уточню, дети эти всегда смертельно больны, но вы ведь этого не знали, правда? А вы были больным? Нет, я так и думал. С вами все было занятней, вы являлись потомком истинных оборотней, и Сивый, как договорившийся со своим зверем, не мог не чувствовать этого, и укусил он вас в надежде на то, что у вас хватит силы и воли, чтобы пробудить наследие. Но вместо этого мы получили то, что получили, забитого, жалкого и неуверенного в себе пса. Да, Дамблдор шикарно поступил, вместо истинного вожака оборотней получить ручного песика-шпиона. Не стыдно было стучать на своих собратьев? Впрочем, я широко улыбнулся, демонстрируя клыки. Из ближайших кустов алой молнии выскочил Мыкита, размером с небольшого пони и с двумя хвостами. Впрочем, это больше не про вас, хех. Но ваш дар, от которого вы так бездарно отказались, доведя собственного зверя до грани, пригодится моему роду. Когда-то истинных оборотней называли волчьими пастухами, я сбросил иллюзию себя привычного, представая перед мужчиной в своем отныне истинном облике. Волосы, и без того алого цвета, сейчас, казалось, слегка светятся во тьме. Глаза и вовсе в прямом смысле сияют расплавленным золотом. В довершение картины мои уши вытянулись, приняв истинно лисью форму, а позади медленно двигались три толстых, вобравших в себя разлитую вокруг энергию, хвоста. Мы, конечно, не будем чьими-то пастухами, да и волками нас не назовешь, но ваша глупость прекрасно послужила моему роду, роду Ридлис, роду лис-оборотни, кицуны. И знаете, что в этом самое замечательное, как по мне, что, он во все глаза смотрел на меня, постепенно осознавая, что именно он наделал. Самое замечательное, как по мне, это то, что вам придется жить с осознанием упущенных возможностей. Возврат в Хог сопровождался неслабой шумихой, причем везде, ведь мало того, что мы пропали на сутки после нападения дементоров, так еще на месте сражения было обнаружено тело Сириуса Блэка. Кстати, всю ту разруху, что причинило мое орудие, списали именно на беглого преступника. Троица учеников вместе с Люпином пребывали в сильнейшей подавленности. И если с бывшим оборотнем понятно, то с остальными тоже все обстояло не так радужно. Если у Поттера были проблемы из-за начавшегося слияния с Крестражем, то вот Невилла и Гермиона были сильно подавлены из-за дементоров. Лонгботтом вспомнил ночь, когда запытали до безумия его родителей, а Гермиона она умудрилась подслушать наш с Поттером разговор, а потому смотрела на окружающий мир не как на сказку, а как на огромную мышеловку. Порадовало то, что со всех троих удалось, без применения крайних средств, выбить клятву о неразглашении. Все-таки с дальним родственником Иллитидов в директорском кресле стоило лишний раз перестраховаться. За себя я не особо переживал. Мало того, что из-за берсерка я и так был маловосприимчив к легилименции, так еще и одновременное становление кицуны и создание краеугольного камня усилило эту способность. Фактически, теперь считать что-либо кроме обрывочных картин у меня сможет лишь кицуны. Просто по той причине, что мыслю я теперь на лисьем языке, так же как змеиусты, на змеином. Разбирательство по поводу произошедшего было хоть и шумным, но коротким. Результат: нас отругали за прогулку в запретном лесу вместе с беглецом, похвалили меня за наличие аварийного портключа в начале атаки дементоров и отправили по гостиным. Все-таки хорошо, что легенда была проработана заранее и оставалось лишь подкорректировать детали, хмыкнул я, растянувшись на кровати. Скорректированная версия звучала совсем по-другому. Блэк загнал школьников на поляну, умудрился отобрать и сожрать крысу, после чего попытался проклясть всю троицу, но тут нагрянули дементоры. Я же бежал впереди них, так как решил устроить себе вечернюю прогулку в облике лиса, только вот в конечном итоге пришлось спасаться при помощи портключа. Что стало с Блэком, мы не знаем, хотя и слышали его истошный крик уже во время перемещения. Люпин, он заградил нас своей тощей грудью, а после переноса до чертиков напугал, обернувшись жутким, но мирным волком. Хихикнув, я предвкушающе улыбнулся. Пора было приступать к последней стадии работы с Томом, а заодно не помешает стрясти неустойку с домовиков. Иллитиды – существа, похожие на моллюсков с телами людей, обладающие способностями к гипнозу и телепатии. Существа сеттинга «Забытые королевства», глава 44, эпилог третьего курса. Итак, спрашиваю один раз, чем расплачиваться будете, твари лопоухие? Я ласково улыбался загнанным в угол кухни домовикам. Стоящий рядом Мыкита, распушив два своих огромных хвоста, на фоне которых третий, совсем коротенький, практически не был виден, скалил клыки и сверкал такими же золотыми, как и у меня, глазами. Вы нарушили договор с Хогвартсом, посмев взять мою вещь без разрешения. Да, директор, пискнул кто-то из задних рядов, а приказ директора лишь усугубляет ваше положение. Причем ему самому ничего не будет, а вот вас откаты размазать по стенам может. Надо будет, лично посодействую этому. Я уже откровенно скалился не хуже Мыкиты. Хвосты при этом хлестали меня по бедрам, как у разъяренного кота. Чечего желает господин маг, пропищал особо старый домовик. Виру, я привычно прищурился, при этом продолжая скалиться. Пов Том Риддл, крестраж дневник, или все-таки Ил, очередная ночь принесла очередную порцию снов знаний. Я знаю кунг-фу, первое, что сказал я, осознав себя проснувшимся. Рад за тебя, Том, хмыкнул стоящий у главной консоли профессор Мерсер. Подожди немного, мой мальчик, и я загружу тебе ушу, карате и еще с десяток школ. Так кураторы дали разрешение, более того, основываясь на результатах психологических тестов, принято решение работы с тобой по самому мягкому сценарию. То есть, сказанное оказалось слишком хорошим, чтобы поверить с первого раза. В течение ближайших дней тебя подключат к основным вычислительным мощностям комплекса. Правда, доступа к системам вооружения тебе еще долго не видать. Сам должен понимать, да к черту оружие. Я отмахнулся от этого. Уже то, что мне дадут доступ к банкам данных, стоит многого. Да не могу с тобой не согласиться, мальчик мой, мужчина понимающе мне улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. Кажется, вскоре меня ждут по-настоящему интересные времена. Вдруг профессор пошатнулся и упал на пятую точку. Я непонимающе на него посмотрел. В следующее мгновение вздрогнуло все помещение. Что происходит? Не знаю, мальчик мой. Профессор встал на ноги и, пошатываясь, побрел к двери. Какие-то толчки. Странно, ведь этот район сейсмически неактивный. Черт, мужчина вновь упал. Только сейчас понимаю, что, действительно, это не профессор вдруг стал неуклюжим, а все помещение содрогается. А я, не способный ощущать это физически, не сразу понял, что к чему. Тем временем дверь с тихим шипением закрылась за спиной профессора, вновь оставляя меня здесь в одиночестве. Вздохнув, я преобразил на себе одежду в классическое белое кимоно и начал проверять первые движения из изученного боевого искусства. За таким занятием я и провел следующие два часа, пока вдруг не раздался мощный рев сирены, а в помещении не замигали красные лампы. А вот это плохо. Замерев на полудвижении, я напряженно уставился на остающиеся закрытыми двери. Конечно, можно было продолжить заниматься делом, ведь ничего другого я сейчас не мог бы сделать, но, кажется, я слишком очеловечился, по крайней мере, самым логичным мне показалось замереть и ждать, что же произойдет дальше. 10 минут спустя в лабораторию прямо-таки ввалился профессор Мерсер, держа в руках крупный чемодан. С той стороны я еще успел заметить пару массивных фигур космопихов в серо-красной броне, и то, что они целились куда-то вглубь коридора, как-то не особо радовало. Тем временем профессор трясущимися руками вбил какой-то код на панели возле дверей, и та, взвыв встроенными приводами, резко закрылась. Еще один код на панели, и опускается еще одна перегородка, о которой до этого времени я даже не подозревал. «Профессор Мерсер, что происходит?» «Том, слушай меня очень внимательно», – зачастил профессор. «Миров очень много, условно их можно поделить на несколько групп, но сейчас нас интересует определенная, а именно, эфирная группа, или эфирный сектор множественной вселенной». «Профессор, что вы?» «Молчи, Том», – рявкнул мужчина и, бухнув чемодан на рабочий стол, начал возиться с его замками. Сейчас мы находимся на краю эфирного сектора, хотя раньше наш мир находился чуть ли не в центре этого кластера. Я не, Том, миры бывают разные, и способ их создания тоже. Эфирные миры – это миры, которые созданы из мыслей жителей других миров. Проще говоря, мир той же Паттерианы или Наруто, вполне реальны. Что, но, Том, у нас мало времени. Наш мир, как я уже говорил, находится на краю эфирного сектора, так как медленно выходит из-под влияния канона. Да, наш мир был также воплощен. Странник меж мирами, с которым нам удалось пообщаться, назвал его миром звездного ремесла. Что бы это ни значило, мужчина обернулся ко мне. Его лицо было очень мрачным и решительным. Чтобы мир жил после окончания канона, надо хорошенько его раскачать. Нам это удалось, не в последнюю очередь благодаря все тому же страннику. Еще десяток лет, и наш мир станет абсолютно автономен. К чему вы ведете, профессор? У нас нет этих 10 лет, точнее, их нету этого научного комплекса. Сейчас наши заслоны, один за другим, пробивает один из сильнейших героев нашего мира. Сара Корриган, она же королева клинков, привела на эту планету свою армию зергов. Зачем вы все это мне рассказываете? Зерги уничтожат здесь все подчистую. А что не успеют, уничтожит аварийный протокол базы. Значит, это конец для нас, да? Мужчина грустно улыбнулся, после чего твердо взглянул мне в глаза. Но не для тебя, профессор. Вместо ответа Мерсер показал мне содержимое чемодана. Там лежал набор из нескольких больших золотых колец, покрытых уже знакомыми мне письменами предтеч. Это телепорт, точнее его аналог, правда одноразовый, и больше похожий на катапульту, может запустить лишь в приблизительно нужном направлении. Вы, профессор, осознание того, что он собирается сделать, будто кувалда дало мне по мозгам. Дальнейшее я наблюдал, пребывая в глубочайшем шоке. Мужчина тем временем выкрутил болты и сдвинул крышку, закрывающую мой голокрон, после чего начал прилаживать кольца в пазы, которые, как оказалось, тут были. Так, все подключено. Профессор соединил последние кабели и кинулся к главной консоли. И вовремя, за дверьми раздались приглушенные толщей преграды выстрелы и крики разрываемых живьем людей. А потом в дверь последовал мощный удар. Профессор, чертыхнувшись, кинулся к какому-то кабелю в углу лаборатории. Пока он с ним возился, в двери продолжали ломиться с нечеловеческой силой. После седьмого удара дверь, очень сильно деформировавшаяся, вдруг оказалась пробита двумя длинными загнутыми когтями. Это сделало животное. Я отупело смотрел на то, как два длинных когтя медленно, но уверенно раздирают слои металла. Запомни, Том, ты попадешь в центр эфирного сектора. Там правит балом каноничные миры. В какой из них тебя забросит, я не знаю. Но запомни, чтобы выжить там, тебе надо занять одну из, если не первостепенных, то хотя бы второстепенных ролей. Но ни в коем случае не устраивай бойню, мир просто схлопнется, потеряв подпитывающую его энергию. Профессор, я был рад познакомиться с тобой, Том. Мужчина как-то странно улыбнулся. Жаль, что я не смог стать для тебя отцом. Договорить он не успел. Дверь полностью вскрыли, и в помещение ворвалась какая-то неудавшаяся поделка химерологов в создании женщины-демона. По крайней мере крылья, хоть и без перепонок, наличествовали, так же как и покрывающая стройное тело костяная броня. Сзади, заорал я, дергаясь вперед и впервые за свое существование настолько жалея о невозможности покинуть этой небольшой площадке. Система, активация, пароль, дети, цветы. Из груди профессора вышел один из когтей, которым на самом деле являлся кончик крыла этой твари. Жизни. Пароль принят. Введены произвольные координаты. Накачка энергии завершена на 95%. Ожидание запуска системы, разнесся под потолком синтетический женский голос. «Ты», — прорычал я, впиваясь взглядом в замершую напротив меня тварь. «Рано или поздно, но я вернусь и убью тебя. Ты слышишь меня, королева клинков?» Активация. Запуск. Мир вокруг завертелся и размылся цветным пятном, а мое сознание впервые наполнило боль. «Йенпов, хоть в Голливуд отправляй», — хмыкнул я, проходя сквозь иллюзию королевы клинков. «Да-да, именно иллюзию. Фактически, все с момента, когда я в облике профессора Мерсера покинул лабораторию, было иллюзией. Все действующие персонажи, мелочевка, которая падала при ударах, должных изображать приземление сил зергов, даже двери были иллюзией. Иначе как они могли бы взаимодействовать с Корриган? Хотя да, повозиться пришлось. Причем одним из самых сложных было создание иллюзии разговора профессора с Томом. Тут пришлось изображать из себя командира-коллекционера и принимать прямое управление, отдав на откуп иллюзиям только концовку. Все-таки они получше смогли сыграть ее. Конечно, можно было бы напрячь нимфу с ее способностями, но я решил не рисковать. Причем не столько тем, что ее присутствие смогут засечь в Хаге, сколько тем, что клятва или обещание Тома, которую он просто обязан был бы выдать в конце, могла бы сработать. И что тогда делать? Упокаивать столь ценного индивида, чтобы тот не натворил дел, это было бы расточительно. Мало того, что я ему 2 года мозги компостировал, так еще и потратился изрядно, заказывая те десятки очищенных воспоминаний, что впоследствии в него залил. Нагнувшись, я извлек из пазов голокрон, хотя теперь он действительно имел право так называться. Как-никак, сущность крестража была переселена в него со всеми чарами. А что, у гоблинов можно заказать и не такое. К тому же подобные голокрону артефакты-поглотители не столь уж и редки. Все-таки родовые реликвии иной раз изнашиваются или повреждаются. В конце концов, не все материалы устойчивы ко времени. Вот и приходится менять чарам, нанесенным на них, вместилище. Дорого, но терять иной раз редкие артефакты выходит дороже. Ты тоже мне пригодишься. Хмыкнув, вынимаю из углубления под фиксаторами нового вместилища крестража теперь уже абсолютно магловскую тетрадку. Глава 45. Иди сюда. Первые слова, которые я услышал, стоило мне при помощи портключа перенестись на нашу полянку с палаткой. Первой мыслью, которую вызвали эти слова, было то, что к нам пожаловал Скорпион. Уж очень яростно они звучали. Второй мыслью, а к кому, собственно, он пожаловал и, главное, зачем. Впрочем, тупить мне долго не дали, из палатки выскочила несколько потрепанная дамочка со всклоченными черными волосами и в какой-то непонятной одежде. Только вот далеко убежать она не успела, из палатки выстрелил целый пучок щупалец и, обвив ее конечности, быстро утащил обратно под истошные вопли. Меня заклинило, а правый глаз начал мелко дергаться. Кажется, зря я оставил хентайную мангу, да еще и такого содержания, в доступном для нимфы месте. Наконец, родилась первая мысль, вторая была и вовсе нецензурной. Какого последователя Локхарта здесь происходит? Решив не откладывать разбирательство в долгий ящик, я решительно вошел в палатку. Представшая моему взору картина впечатляла. Нимфа, находясь в промежуточном облике, с десятком длинных щупалец, растущих из спины, нависала над той самой дамочкой, уже качественно примотанной к стулу. Я, кажется, говорил тебе направить свою манию на себя же, мрачно интересуюсь у замершей девушки. Впрочем, присмотревшись и не увидев привычного при обострении родового проклятия, на ее лице выражение безумного фанатизма, потребовал: рассказывай. Из последовавшего далее рассказа стало ясно, что нимфа решила, что ее дядюшке не помешает интенсивное лечение, пускай и с несколько необычным побочным эффектом. Лечение оказалось слишком интенсивным. Проще говоря, у новоявленной леди Блэк в очередной раз что-то перемкнуло в мозгу. То ли родовое проклятие заработало на полную силу, то ли наоборот, мозги прочистились после гипотетических зелий и ментальных закладок, но результат я имел честь наблюдать с первых рядов. Сейчас неудавшаяся модель дешевого БДСМ-журнала бешено извивалась в путах, из-за чего и без того потрепанная одежда начала расползаться на живописные клочья. Нимфа, а почему такие лохмотья? Все же решился задать вопрос. Ничего подходящего мужского у нас не было, а в женское, она не дается, философски пожала плечами в ответ девушка, наконец-таки возвращая себе привычный облик. А сходить, если не на аллею, то хотя бы в ближайший магловский магазинчик, и оставить дядюшку одного, ищи свищи его потом, в ответ фыркнула нимфа. Ну да, это я не подумал, ведь даже с запертой внутри магией Блэк сможет принимать анимагический облик, а надевать комплект магических кандалов так вроде он здесь на правах гостя, а не пленника. Так, ясно, я устало помассировал глаза. Вот же, стоило вернуться после учебного года и сразу приходится грузиться таким. Хм, вот что, нимфа, я даю тебе карт-бланш. Следующие месяца 2, как минимум, будешь присматривать за своей хе-хе-тетушкой. 12 лет эскабана, это, конечно, круто, эпично и вообще смертельно опасно, но жить надо. И желательно со здоровым организмом и магией. Потому, мисс Блэк, я иронично посмотрел на задергавшуюся с удвоенной силой даму. Придется вам потерпеть эти неудобства. Зато есть и положительные стороны, Вас, в отличие от Сириуса Блэка, никто не ищет, так что, пользуйтесь моментом, нимфа, приодень, хе-хе даму, будет сопротивляться на твое усмотрение, и фантазию, только не увлекайся, хмыкаю, заметив фальшивый блеск в глазах метаморфа, все-таки проклятие мании так просто и быстро не побороть, и кстати, не забывай, через неделю к нам присоединятся близнецы, от появившегося на лице девушки оскала поплохело не только Блэку, но и мне. Потому я поспешил свалить от греха подальше. А ты куда? Все-таки сообразила спросить нимфа. Надо разобраться с кое-какими делами, хмыкаю, автоматически похлопав по боку прихваченный с собой чемоданчик. Привычно цапнув стоящий на каминной полке шарик портключ, перенесся на строительную площадку. Итак, приступим. 20 минут спустя я, стоя в центре ритуального зала новорожденного Мэннера, протянул руки к висящему в воздухе краеугольному камню рода. Камень плавно опустился на подставленные ладони, позволяя ощутить весь Мэннер, в который превратился командный центр, а также окружающую территорию через развернутые сканирующие заклятия. Против воли мои губы расплылись в широкой улыбке. Все вышло даже лучше, чем я ожидал. Мало того, что ядро Мэннера полностью сформировалось и теперь ему оставалось лишь расти и развиваться вместе с поколениями магов моего рода, так оно еще и оказалось достаточно автономным. Ведь изначально я рассчитывал заполучить передвижную крепость со встроенными накопителями и развертываемой по необходимости сетью сканирования и защиты. Результат был даже лучшим. Мэннер, пропитанный моей собственной магией и магией нимфы от начала работы до конечного результата, получил не только дополнительный запас прочности и автономности, одновременно впитывая разлитую в магическом лесу ману, но и он начал подстраиваться под нас еще до формирования краеугольного камня. Это было чем-то похоже на то, как воин долгое время пользуется одним клинком, он познает все его плюсы и минусы, вкладывает в него частичку своей души и заряжает собственной верой в несокрушимость своего оружия. Не зря же считается, что взятое с мертвого тела скорее навредит, чем станет верным помощником. Для магов же это верно вдвойне, не говоря уже о том, что убиться о собственную магию напрямую практически невозможно. Иначе тот же Симус Финниган с Гриффиндора, прирожденный пирокинетик и дальний родственник Дейдары, еще на первом курсе пораскинул бы мозгами на весь класс. Потому командный центр, он же Мэннер, медленно подстраивался под наши желания, исподволь формируя основу для своего перехода на следующую стадию с вложенными в него нами мечтами и понятиями. Я медленно провел пальцем вертикально по идеальной алой сфере, тем самым считывая нужную информацию. Да, к сожалению, сколько бы много не было проделано, еще больше предстояло сделать. Так, например, в отличие от канонного командного центра, Мэннер летать не мог, пока. У него просто не было информации о том, как именно это сделать. А вот информация по поводу десантных капсул и доспехов космопеха, наоборот, наличествовала. Более того, расположенная в десантном отсеке капсула ощущалась частью Мэннера, так же, как и разобранный сейчас доспех. Хм, я задумчиво уставился вглубь сферы, рассматривая пульсирующую крупную искру. Недолгое осмысление привело к осознанию. Кодекс рода. Именно он, служа неким проводником и видом интерфейса, позволял загружать информацию в ядро, краеугольный камень Мэннера. Это открывало очень интересные возможности. Желая проверить свою мысль, я сформировал запрос и сбросил его в камень. Пару мгновений ничего не происходило, а потом освещаемый до этого лишь светом камня ритуальный зал осветили иллюзии в виде десятка разного размера экранов, на которых сейчас медленно крутился вокруг своей оси мой герб, свернувшийся клубком и обернувшийся хвостом стоп, хвостами, тремя хвостами. Это был не лис, теперь это был настоящий кицуне. Ты забавен, вдруг пришла откуда-то чужая мысль. Пальцы, которыми я касался камня, невольно дрогнули, и Мэннер отозвался на мой мысленный порыв узнать, что это было. Перед мысленным взором тут же высветилась карта командного центра с пометкой об источнике сигнала. Он исходил. Я медленно обернулся и встретился глазами с Мыкитой. Молодой лис нет. Кицуна сидел на пороге ритуального зала и весело на меня смотрел. Ты можешь говорить? Мыслеобраз, что я послал фамильеру, был на порядок сложнее тех, какими я общался с ним раньше. Говорить, нет. Общаться так, да. Его ответ был окрашен иронией, а это уже о многом говорило. Ты давно себя осознаешь? Задаю следующий вопрос. Не спеша с ответом, Мыкита встал и подошел ко мне. Я поспешил встать на колено, чтобы наши взгляды были на одном уровне. Он тут же ткнулся мордочкой мне в плечо. С того момента, как мы впервые встретились взглядами, передо мной предстала картинка воспоминания моего фамильяра. Я, встрепанный и очень удивленный, смотрю на маленького лисенка. При этом все это было приправлено такой бурей эмоций, что просто не передать. До того мне казалось, что я сплю и вижу кошмар. А встретив меня, ты проснулся, начал просыпаться. Очередная фраза сопровождалась чем-то, похожим на качание головы у человека. До последнего времени это больше напоминало дневную дрему. А потом мысли стали такими ясными. Перед моим мысленным взором встала новая картина. Я в окончательно сформировавшейся боевой форме держу растущую сферу крови в передних руках-лапах. Но мне все еще сложно мыслить долго. Постоянно хочется спать. Вдруг пожаловался Микита. Он еще не вырос до конца. Кто? Вместо ответа кицунэ взмахнул своими хвостами, показывая между двумя длинными и толстыми один маленький и совсем куцый. Они отвечают за что-то. Жизнь, взмах правым. Сила, взмах левым. Мысли, слабое подергивание маленьким. Я задумался. С жизнью все было понятно. Сила ХМ, скорее всего, здесь причина в малом словарном запасе. Скорее всего, имеется в виду магия. А вот третий. Мысли, ХМ, разум, единственный логичный вариант. Вопрос в другом, почему ему хочется спать. В задумчивости я погладил своего первого друга в этом мире по спине, а потом по очереди и по хвостам. Ответ пришел мгновенно. Хвосты хоть и казались толстыми, но не настолько, насколько должны в столь насыщенном магией месте. Проще говоря, Микита тянул из своих хвостов энергию для того, чтобы поддерживать высшую мыслительную деятельность. Это, конечно, хорошо, что он нашел обход, но не навредит ли ему это? Сформировав вопрос, сбросил его через нашу связь. В ответ пришло растерянное пожатие плечами. Такой ответ меня не особо порадовал. Желая помочь фамильяру, я задумался о возможных вариантах. Правда, ничего, кроме как погрузить его на все каникулы в магический сон прямо здесь, в ритуальном зале, мне не приходило в голову. Поделился этой мыслью с бывшим лисом. В ответ пришло полное согласие с идеей. Он все еще помнил, как усилился после подобного сна. Что ж, раз так, я начал медленно плести заклинание, накрывая ими Микиту и погружая его в длительный сон. Покончив с этим важным делом и разместив фамильяра прямо под краеугольным камнем, я, наконец, занялся тем, чем стоило заняться еще год назад. Не иначе как мой дар, дитя фортуны, спасал меня до этого, но больше рисковать не стоило. Потому 2 часа спустя вся строительная площадка и метров 100 вокруг нее были надежно скрыты под фиделиусом. Пускай Мэнер и формировался не на самом источнике с жесткой привязкой к оному, а потому не мог быть обнаружен чарами министерства, но и дразнить их лишние и, наверняка, достаточно сильной аномалией на краю магического леса дольше необходимого не стоило. Остаток дня я занимался тем, что сначала перетащил любимую подушку Микиты в ритуальный зал и переложил на нее молодого кицунэ, а потом до позднего вечера наблюдал за великолепным шоу под названием «Первые шаги Леди Блэк на каблуках». Было смешно. Какой-то шибко насыщенный получился первый день каникул, задумчиво сообщил я потолку своей комнаты, медленно проваливаясь в сон. Глава 46. Пов Гарри Поттера. Проблемы с головой бывают разные. Устало оперевшись на дерево перед домом Дурсли, я невидяще уставился перед собой. Жутко трещала голова. Причем не столько из-за работы, которой нагрузила меня дрожайшая тетушка, сколько из-за постоянных попыток переосмыслить все, что со мной произошло за эти годы. И с каждым разом, с каждым разобранным моментом мое желание постучаться головой о какую-нибудь твердую поверхность крепло. Почему? Почему я покорно сносил все те издевательства дрожайших родственничков надо мной? Почему жил в чулане под лестницей? Почему терпел все те издевательства, что устраивал Дадли со своей компанией? Почему ни разу не пожаловался? Страх, смешно, за столько лет даже самый забитый мальчишка хоть раз покажет зубки, попытавшись хотя бы в детской манере, но отомстить обидчикам. Но я терпел, я считал, что заслуживаю такое отношение. Почему? Не знаю. Я устало потер соднящий шрам, хотя с большим удовольствием бы помассировал виски. Да это уже какая-то идея фикс. Во всех головных болях винить именно шрам. Я невесело рассмеялся, пару раз легко стукнувшись лбом о ствол дерева. Что, Поттер, пытаешься хоть немного мозгов набраться? Мерзкий голос Дадли, который по своей неизменной привычке выпирал нижнюю челюсть вперед, из-за чего плямкал, когда говорил, заставил меня обратить внимание на окружающую реальность, довольно-таки суровую, надо сказать. Ее вестниками выступала шайка Дадли с ним во главе. Меня чуть ли не в физическом спазме скрутило от накатившего раздражения, а в голове замелькалось два десятка формул различных, довольно-таки изощренных и несомненно темных проклятий. Я не смог удержать на лице отстраненное выражение и поморщился. Этого четверки малолетних разбойников хватило, чтобы завестись с полуоборота, и быть бы мне битым, если бы не Янгпов, взгляд со стороны, Литл Уингинг, тесовая улица возле дома с четвертым номером, спокойную, можно даже сказать, сонную, улицу вдруг озарила очень яркая вспышка, а в следующее мгновение раздался визг тормозов и треск ломаемых досок. Пятерка подростков в недоумении уставилась на светящиеся задние габаритные огни машины, что только что со спецэффектами появилась прямо между ними, а в следующее мгновение протаранило ворота гаража дома номер 4. Правда, что именно это за машина, они понять не могли из-за стоящей стеной пыли. Но вот машина, взрыкнув мотором, резко сдала назад, тем самым окончательно разворотив ворота гаража, и также резко замерла между подростками, что во все глаза наблюдали за происходящим. «Это же!» – прохрипел Дадли, неверяще смотря на приземистый серебристый силуэт машины, со странной установкой и мешаниной проводов, расположенных сзади над мотором. «Делориан», — закончил Пирс Палкинс, лишь в последний момент успевший отскочить от резко открывшейся вверх двери. А вот Дадли не успел, из-за чего, красиво оросив газон собственными зубами, растянулся в их же окружении. Выскочивший из машины субъект очень напоминал сильно постаревшего доктора Эмметта Брауна, облаченного в длинный белый то ли халат, то ли плащ. Глаза его скрывали зеркальные очки. «Гарри, старик», с неожиданной для него прытью перемахнув через капот собственной машины, схватил опешившего парня за плечи. «Гарри, скорее собирайся, ты должен отправиться со мной». Профессор Дамблдор, мальчик, который выжил, лишь чудом смог опознать собственного директора, все-таки тот мало походил на себя обычного без бороды и в макгловском наряде, да и двигался он уж очень резво. «Гарри», в очередной раз взвыл Дамблдор, тряся парня за плечи, «у нас нет времени, это очень важно. Твои дети в опасности. Мои кто?» Поттер тупо уставился на старика, окончательно теряя какую-либо связь с реальностью. «Нет времени объяснять. Скорее в машину. Нам пора лететь. Суигента, где тебя носит?» Очередной вопль привел к неожиданным последствиям. Окно на втором этаже дома, которому уже разнесли гараж, с грохотом вылетело, чтобы упасть на любимые розы Петунии Дурсли оттуда, держа под мышкой тяжеленный сундук. Выскочила черноволосая девушка в легком белом платьице. Меньше чем минуту спустя сундук был уложен в багажник машины, а Поттер зажат между доктором Дамблдором и вдруг ставшей брюнеткой Суигента. Мощно взревев мотором, Делориан дал задний ход, походя сметя в сторону только что подъехавшего к дому Дурсля-старшего на его новенькой машине. Дальше все любопытствующие могли наблюдать за тем, как у машины засветились колеса и днище, а сама она медленно начала подниматься в воздух. Еще пара мгновений, и машина, взревев двигателем особенно громко и взяв разгон, исчезла в яркой вспышке. «Аврарат, кабинет директора отдела аббревиаторов, сэр». В кабинет ввалился командующий звеном быстрого реагирования. Глаза у бывалого стирателя были как две плошки, а руки тряслись, как после круциатуса. «Мерлин, Уилл, что случилось?» Вскочивший директор, который долгие годы знал своего подчиненного и собутыльника как человека спокойного и несколько флегматичного, кинулся к бару и, плеснув в первый попавшийся стакан огневиски, сунул его магу под нос. Тот залпом выпил. Ух, откинувшийся на спинку стула, на который уже успел сесть, стиратель зажмурил глаза. На минуту наступила тишина. «Джек, это какое-то безумие. Что случилось, Уилл? На тебе лица нет. Неужели пожиратели решили вспомнить старые? Или Сивой с очередным рейдом?» «Нет», — мужчина нервно потеребил пустой стакан и, открыв глаза, взглянул на начальника. «Но лучше бы это было так, потому что там понятно, что делать. В смысле, не тяни, говори скорей. Вдруг надо весь аврарат на уши ставить». «Аврарат?» Стиратель вдруг резко посмурнел и уставился в стакан. Намек был понят с первого раза, и огневиски щедро полилось в стеклянную емкость. «Аврарат надо ставить на уши в любом случае. Мало того, что в центре макгловского городка была применена магия в огромных количествах, глоток из стакана. Мало того, что макглы восприняли все достаточно спокойно, лишь выразив различную степень зависти, так еще и... Ну что, Поттер. Гарри Поттер, маг залпом выпил содержимое. Парня похитили, запихали в зачарованную магловскую машину и улетели в неизвестном направлении. Энда, директор достал второй стакан из стола и плеснул себе огневиски. Это еще не все, меж тем продолжил стиратель. Стоило мне попытаться поговорить с его родственниками, как на меня чуть ли не с кулаками кинулись. В общем, я на автомате Легилиминс применил. И что в этом-то такого? В конце концов можно записать как получение улик по горячим следам. А вот Поттер, в том-то и дело. В смысле, что-то с этой семейкой не то. Слишком высокая агрессивность по отношению к племяннику. Да и те воспоминания, которые я успел считать. Их было много и они воспринимались рядовым событием. Ничего не понимаю. Можешь нормально объяснить, а то вломился в неадекватном состоянии вместо того, чтобы прислать патронуса. Давай сюда омут памяти. Сам все поймешь. 10 минут спустя. Да чтоб тебя Моргана в личные евнухи определила. Выругался глава отдела аббревиаций, вынырнув из омута. Взмахнув палочкой, призвал патронуса. Кингсли, быстро тащи сюда свою черную задницу. У нас ЧП. И обернувшись к своему работнику. Уилл, дуй назад, место оцепите накрыть могла отталкивающими чарами, а я пока свяжусь с невыразимцами, пускай они разбираются во всем этом безобразии. Взгляд со стороны. Волшебный лес. Площадка рядом с мэнором под Фиделиусом. Стоило машине приземлиться, как Поттер приложил все силы, чтобы поскорее покинуть ее салон. Только вот, Гарри, крестничек. На шее у неожидавшего такого поворота событий подростка повисла невысокая брюнетка в тяжелом темно-зеленом платье викторианской эпохи. А вы кто? Герой пророчества постарался осторожно отцепить от себя дамочку, но та, казалось, не руками, остальными тисками вцепилась в него. «Блэк, может уже успокоишься?» – прозвучал ироничный голос доктора Дамблдора, что сейчас, стоя у машины, широко улыбался очень знакомой улыбкой. «Ридлис, а кто ж еще?» – фыркнул старик-мужчина-парень, красноречив, как всегда. «Да я это, я, просто подоборотным. Ладно, отцепляй свою хе-хе, крестную и пойдем. А куда, ты бы обернулся, что ли?» Последовавший совету парень так и застыл изваянием, уставившись на возвышающееся над ними строение, полностью сделанное из металла. «Это что, мой мэнор? Я, кажется, обещал тебе показать свой настоящий дом. Это круто как минимум». «Полностью с тобой согласна», — хмыкнула Суигента, о которой Поттер совсем забыл. Взглянув на своего Даймона, что сейчас находился в мобильной платформе, как та называла свое увеличенное тело, парень автоматически отметил, что волосы язвительной куклы вновь стали серебряными. Что, увидела она его растерянный взгляд. Сложно, что ли, догадаться, что серебряные волосы, это несколько необычно для мира маглов. Впрочем, для магического мира тоже, так что да, у меня есть некоторые способности к маскировке. Спасибо за это мастеру.